Глава 17. Когда я взбирался в свой офис на третьем этаже, у меня дрожали колени. Стенные часы показывали несколько минут 11. Я позвонил в телефонную службу и выяснил, что около 10 мне звонил из Сан-Франциско Уилли Мекки. Я перезвонил ему и застал его в конторе на Гири-стрит. «Лью, ты как раз вовремя. Я только что пытался созвониться с тобой. Этот твой флайшер снял номер в Сэндмен-мотеле около 3 ночи. Я приставил к нему наблюдателя и договорился с ночным портье. Он заступил на смену на коммутаторе после полуночи. Флайшер велел разбудить его в 7:30, и как только встал, сразу же позвонил в Боумен-отель некоему Элберту Блевинсу. Флайшер прибыл в город, и они с Блевинсом вместе позавтракали в кафетерии на 5-й улице, затем вернулись в гостиницу Блевинса и, по-видимому, находятся и сейчас там, в его номере. Тебе это что-нибудь говорит? Фамилия Блевинс, да. Эта фамилия стояла на карточке социального страхования Лорел. Постарайся выяснить о нем все, что удастся, и встречай меня в Сан-Франциском аэропорту. В котором часу? Я достал из ящика стола расписание самолетов. В час в баре. Я заказал билет на самолет и поехал в аэропорт. День для полета был превосходный. Когда наш самолет снижался над заливом, Сан-Франциско словно вырос из воды на фоне синей дуги горизонта. А за ним, вдоль всего полуострова, тянулись на юг крыши небольших домов в маленьких городах. Я нашел Уилли в баре аэропорта. Он пил коктейль. Он был умным, опытным работником, который во всем подражал стилю расфранченных сан-францисских адвокатов, которые часто пользовались его услугами. Свои деньги Уилли тратил на женщин и одежду и всегда выглядел разряженным, как и на этот раз. Его седые волосы когда-то были черными, а вот зоркие черные глаза за 20 лет, что я знал его, не утратили зоркости. «Элберт Блевинс, — сообщил он, — проживает в Боумен-отеле уже около года. Это гостиница для пенсионеров, притом одна из лучших. А сколько ему лет? Наверное, 60, точно не знаю. Ты дал мне не слишком много времени, Лью. Времени у нас почти нет. Я объяснил ему, почему. Уилли любил деньги, и глаза его заблестели, как антрациты, когда он услышал о богатстве Хеккета. Уилли хотел заказать себе еще коктейль, а заодно и пообедать, но я повел его к лифту и дальше к автостоянке. Задним ходом он вывел свой ягуар, и мы помчались к городу. Непрестанное движение голубой воды и растянувшийся до бесконечности низкий илистый берег всколыхнули во мне воспоминания детства, отчего вдруг защемило сердце. Какое отношение имеет Элберт Блевинс к похищению Хеккета? Вторгся в мои мысли Уилли. Не знаю, но какая-то связь тут, несомненно, есть. Женщина по имени Лорел Смит, она умерла прошлой ночью. Ее убили. Она называла себя также Лорел Блевинс. 15 лет назад в Родео-Сити Флайшер встречался с ней. Примерно в то же время и в тех же местах попал под поезд неопознанный мужчина. По всем данным, это был отец Дэвис Пеннера. Занимался этим делом помощник шерифа Флайшер, который квалифицировал его как несчастный случай. «А ты считаешь, что это было не так?» Пока я воздерживаюсь выносить решение, есть тут еще одна взаимосвязь. Спеннер был жильцом Лорел Смит и ее работником. Это он убил ее? Не думаю. Но суть в том, что имена и места действия начинают повторяться. Я рассказал Уилли про ночную сцену на железнодорожном переезде. Если мы заставим Флайшера и Блевинса разговориться, мы быстро расколдуем это дело. Особенно Флайшера. Последние месяц он вел подслушивание в квартире Лорел в Pacific Palisades. Значит, ты думаешь, он убил ее? Возможно, или знает, кто убил. Мы въехали в город, и Уилли сосредоточился на уличном движении. Машину он оставил в подземном гараже на Гири-стрит. Я поднялся с ним в его офис, чтобы выяснить, не звонил ли хвост Флайшера. Он звонил. Флайшер ушел от Блевинса из Боумен-отеля и во время нашего разговора находился в копировальном ателье «Акме». Он заходил туда еще по дороге в Боумен-отель. Я тоже отправился туда. Все копировальное ателье состояло из одного человека, работавшего в узком помещении на Маркет-стрит. Худой человек, кашляя, трудился у копировальной машины. Я сунул ему $5, и он сказал мне, какие копии делал у него Флайшер. Первый раз это была первая страница старой газеты, во второй раз еще более старое свидетельство о рождении. Чье свидетельство о рождении? Не знаю, подождите-ка. Чье-то, кого звали Джаспер. По-моему, это имя, а не фамилия. Я подождал, но больше ничего не услышал. А что было в газете? Не читал. Если бы я читал все, что копирую, я бы ослеп. Вы сказали, газета была старая, какого года? Я не видел. Но бумага уже совсем пожелтела, мне пришлось обращаться с ней очень осторожно. Он закашлялся и тут же по привычке закурил сигарету. Вот все, что я могу сообщить вам, мистер. А что все это значит? Этот вопрос я прихватил с собой в Боумен-отель. Он находился в законченном из бывшего белого кирпича здании, четыре ряда окон на фасаде которого глядели на железнодорожный тупик. К некоторым окнам с внешней стороны были приколочены деревянные ящики-холодильники. Вестибюль был запружен пожилыми мужчинами. Я задал себе вопрос, а куда девались все пожилые женщины? Один из этих мужчин сказал мне, что номер Элберта Блевинса на третьем этаже в конце коридора. Я поднялся и постучал. Сиплый голос спросил, кто там. «Моя фамилия Арчер». «Мистер Блевинс, я хотел бы поговорить с вами». «О чем?» «О том же, о чем говорил с вами ваш предыдущий посетитель». Ключ повернулся в замке. Элберт Блевинс приоткрыл дверь на несколько дюймов. Он был не таким уж старым, но на лице, изрезанном морщинами, застыла печать закоренелого, упрямого неудачника. Светло-голубые глаза сохранили странно безмятежный взгляд человека, которого общество так и не сумело сломить окончательно. Таких мужчин можно встретить в маленьких городах, в пустыне, на дорогах. А теперь они собираются в опустевших центрах больших городов. «Вы мне заплатите столько же, сколько тот человек?» «Сколько?» «Тот человек дал мне $50. Спросите его сами, если не верите». Страшное подозрение вдруг исказило его лицо. «Эй, вы случаем не из благотворительного общества?» «Нет». «Слава тебе, Господи! А то в кои-то веки перепадут денежки, думаешь, удача, а тебя за это лишат благотворительности и твоя удача». «Да, нехорошо это». Своим ответом я угодил ему. Блевинс открыл дверь пошире и рукой пригласил зайти в номер. Размером комната была с 10-футовый куб, и стояли в ней стул, стол и кровать. Единственное окно перечеркивало наискось железная пожарная лестница. В номере стоял кисловатый дух времени. Исходил он, насколько я мог судить, от чемодана из искусственной кожи, лежавшего раскрытым на кровати. Кое-что из его содержимого было выложено на стол, как будто Блевинс, рассортировав эти вещи, приготовил их для продажи. Некоторые вещи можно было разглядеть сразу. Рыбацкий нож с широким лезвием, к которому, словно высохшие слезы, пристала рыбья чешуя. Свидетельство о браке, истертое в местах сгиба, пачка писем, перевязанная коричневым шнурком от ботинок, несколько ружейных пуль и серебряный доллар в сетчатом мешочке, небольшая шахтерская кирка, две старинных трубки, плохо сохранившаяся кроличья лапка, несколько сложенных пар чистого белья и носки, стеклянный шарик, в котором, если его потрясти, начинался снежный буран в миниатюре, павлинье перо, следящие за вами своим синим глазом, и еще орлиный коготь. Я сел за стол и взял свидетельство о браке. Оно было подписано гражданским чиновником-регистратором и свидетельствовало о том, что 3 марта 1927 года в городе Сан-Франциско Элберт Д. Блевинс взял в жены Генриетту Р. Крак. В то время Генриетте было 17 лет, Элберту — 20. Стало быть, сейчас ему должно быть 60 с гаком. Вы хотите купить мое брачное свидетельство? Возможно. Тот человек дал мне $50 за свидетельство о рождении. Это я отдам за 25. Он присел на край кровати. Оно для меня ценности не представляет. Жениться на ней было самой большой ошибкой в моей жизни. Да и вообще мне жениться не стоило. Она сама твердила это сотни раз после женитьбы. Но что делать мужчине, если девушка приходит к нему и говорит, что ждет от него ребенка? Он вяло развел руками и опустил их на потертые джинсы. Его отекшие, растопыренные пальцы напомнили мне выброшенную на берег морскую звезду. «Жаловаться мне не следует», — продолжал он. «Ее родители отнеслись к нам хорошо, отдали нам свою ферму, а сами переехали в город. Мистер Крак не виноват, что 3 года подряд была засуха, и у меня не стало денег на еду и питье. И весь скот перемер. Я даже не могу винить Этту за то, что она бросила меня. Убогая жизнь была на этой высохшей ферме». Он говорил как человек, у которого годами, а то и больше, не было случая выговориться. Он поднялся и принялся мерить шагами комнату. 4 шага туда, 4 обратно. «От этого я стал злым», — продолжал он. «Еще бы! Жил с хорошенькой женщиной и даже дотронуться до нее не мог. Я стал обращаться с ней плохо, а с мальчишкой и того хуже. Часто бил его, готов был душу из него вытрясти. Я винил его за то, что он родился и отнял у меня возлюбленную. Иногда бил его до крови. Это пыталось остановить меня. Тогда я бил и ее». Его спокойные голубые глаза заглядывали в мои. Я чувствовал холод его безмятежности. Как-то ночью я принимался бить ее несколько раз. Она схватила керосиновую лампу и запустила мне в голову. Я увернулся, но керосин выплеснулся на горячую плиту, и загорелась вся кухня. Когда мне удалось погасить огонь, от дома почти ничего не осталось. От Этты тоже. Вы хотите сказать, она сгорела? Нет, я имел в виду совсем другое. Он рассердился из-за того, что я не сумел его понять. Она сбежала, и с тех пор от нее ни слуху, ни духу. — А что случилось с вашим сыном? — С Джаспером? Сначала он оставался со мной. Случилось это аккурат в самом начале депрессии. Я получил место на государственной службе, стал дорожным рабочим, раздобыл доски, купил толь и покрыл крышей то, что осталось от дома. Там мы прожили еще года два, маленький Джаспер и я. Я стал лучше к нему относиться, но он меня не очень-то любил. Он всегда боялся меня. Правда, винить его за это я не могу. Когда ему стукнуло 4 года, он принялся убегать из дома. Я попробовал его привязывать, но он ловко научился развязывать узлы. Что мне было делать? Я отвез его к дедушке с бабушкой в Лос-Анджелес. Мистер Крак работал ночным сторожем в одной из нефтяных компаний. Они согласились забрать у меня Джаспера. После этого я несколько раз приезжал навестить Джаспера, но только злил его. Он кидался на меня с кулаками, колотил меня. Я перестал приезжать. Вообще убрался из этого штата. Добывал серебро на рудниках в Колорадо. Ловил кету в открытом море. Однажды моя лодка перевернулась. До берега я доплыл благополучно, но потом свалился с двусторонним воспалением легких. Одним словом, я надорвался и вернулся в Калифорнию. Вот и вся моя печальная история. Последние 10 лет я живу в Сан-Франциско. Он опять сел. Нельзя сказать, чтобы он загрустил, но и не улыбался. Медленно и глубоко дыша, он с удовлетворением смотрел на меня. Он разворошил свое прошлое, поднял эту тяжесть и опустил ее на прежнее место. «А вы знаете, что было дальше с Джаспером?» — спросил я. Но сам вопрос обнажил для меня подтекст. Мне стало вдруг ясно, что 15 лет назад под колесами поезда погиб Джаспер Блевинс. Вырос, женился. Родители Этты прислали мне извещение о свадьбе, а примерно через 7 месяцев после этого я получил от них письмо, что у меня родился внук. Это было почти 20 лет назад. Тогда я жил в Колорадо. Но эти 7 месяцев запали мне в память. Значит, Джаспер женился точно по той же причине, по какой я сам когда-то. «История повторяется», — продолжал он. «Но я не допустил, чтобы все повторилось сначала. Я держался подальше от внука. Не хотел, чтобы и он боялся меня. Я не собирался знакомиться с ним, чтобы потом обрывать это знакомство и больше его не видеть. Нет уж, я предпочел навсегда оставаться одиноким». «У вас могло сохраниться это письмо? Как вы думаете?» «Могло. Думаю, сохранилось». Он развязал коричневый шнурок от ботинок, которым была связана пачка писем, неловкими пальцами перебрал их и вытащил голубой конверт. Вынул из конверта письмо, медленно шевеля губами, прочел его и протянул мне. Письмо было написано выцветшими синими чернилами на голубой почтовой бумаге с обрезом. «Миссис Джозеф Л. Крак, 209, Уэст Капо-стрит, Санта-Моника, Калифорния, 14 декабря 1948 года, мистеру Элберту Д. Блевинсу, почтовый ящик 49, Серебряный ручей, Колорадо. Дорогой Элберт, давно мы не имели от тебя вестей. Надеемся, это письмо застанет тебя на прежнем месте. Ты так и не дал нам знать, получил ли ты от нас извещение о свадьбе. На случай, если нет, сообщаем, что Джаспер женился на гостившей у нас очень хорошенькой девушке Лорел Дадни. Ей еще только 17, но она уже вполне зрелая девушка. В Техасе девушки быстро взрослеют. Они поженились, и теперь у них очаровательный сынишка, который родился только позавчера. Они назвали его Дэвидом. Значит, теперь у тебя есть внук. Если можешь, приезжай посмотреть его. Обязательно приезжай. А кто старое помянет, тому глаз вон. Джаспер, Лорел и малыш пока живут в нашем доме. Потом Джаспер хочет попытать счастье на ранчо. Береги себя, Элберт, на этих рудниках. Надеемся, что у тебя все в порядке. Твоя любящая теща Элма Р. Крак. Постскриптум. Про эту мы ничего не знаем. Э.Р.К. «А есть у вас извещение о свадьбе?» — спросил я Блевинса. «Было, но я отдал его тому человеку. Вместе со свидетельством о рождении. С чьим свидетельством? Джаспера. Он интересовался только Джаспером. А сказал, почему? Нет, этот Флайшер свои карты не раскроет. Он и вправду полицейский? Бывший полицейский. А зачем ему мои бумаги? Не знаю». «Зато знаете, зачем они вам», — заметил Блевинс. «Вы же не для того приехали сюда, чтобы выслушать историю моей жизни». «Однако я слушал внимательно, разве нет?» «Вроде да». Он улыбнулся так широко, что я мог пересчитать все 6 его верхних зубов. «Эта история с Джаспером всколыхнула столько воспоминаний». Почему все так интересуются Джаспером? И за что это вы, джентльмены, рветесь платить мне деньги? Вы ведь тоже? Вместо ответа я вынул из бумажника 3 20-ки и разложил их на свободной части стола. Блевинс расстегнул рубашку и вытащил засаленный мешочек, висевший на грязном шнурке из сыромятной кожи у него на шее. Он сложил 20-ки несколько раз и запрятал их в мешочек, который отправил назад, на заросшую редкими седыми волосами грудь. 25 за свидетельство о браке, — сказал я, — 25 за письмо и 10 за автобиографию. За что? За историю вашей жизни. А, спасибо. Мне очень нужны теплые вещи. $60 надолго хватит, если покупать в магазине уцененных товаров. Я почувствовал некоторую неловкость, когда он протянул мне письмо и свидетельство о браке. Пряча их во внутренний карман пиджака, я нашел там фотографию, которую взял у миссис Флайшер. Я показал ее Элберту Блевинсу, вспомнив со щемящим чувством, что Лорел совсем недавно умерла. «Вы узнаете ее, мистер Блевинс?» «Нет». «На этой девушке женился Джаспер». «Я никогда не видел ее». Когда он возвратил мне фотографию, наши руки соприкоснулись. Я словно почувствовал короткое замыкание с шипением и ожогом, как будто я погрузил настоящее в живую плоть прошлого. Время на миг затуманилось, как глаза от слез. Отец Дэйви погиб насильственной смертью. Его мать умерла в результате насилия. Дэйви, жертва насилия, несся по следу, который привел назад к Элберту Блевинсу. И это шипение, ожог и туман впервые дали мне почувствовать, каково пришлось Дэйви. Я был потрясен. «Нет-нет», — повторил Блевинс, — «я никогда не видел жены Джаспера». «А она хорошенькая». «Была». Я забрал фотографию и ушел, пока он не успел задать мне вопросы.